Глава 19. Ульяна с сочувствием посмотрела на Михаила. «Ты очень любил ее». «Любил, Уль». «А почему 8 лет были вместе и не поженились?» Не смогла сдержать язык от очередного вопроса. Она просто искренне не понимала, как 2 любящих человека могли не пожениться, если все время были вместе. «Я был студентом, Ульяна. А еще серьезно занимался боксом и дзюдо. Учеба, соревнования, разъезды, после аспирантура. Я делал ей предложение и не раз. Но Настя каждый раз находила предлог. Я просто смирился. Решил предоставить ей право выбирать, когда она захочет официально узаконить наши отношения. Главное, что она была рядом». «Я ее не понимаю», — Уля пожала плечами. «Давай больше не будем об этом, ладно?» Ульяна кивнула, хотя ее так и распирало от любопытства выяснить, что же случилось с возлюбленной Михаила. Однако девушка не рискнула больше грузить его вопросами. Закончив с обедом, парочка двинулась из ресторана в парк, взяв небольшую булку хлеба, чтобы покормить уток. Они встали на мост, сверху вниз смотря на мелковатую реку. Ульяна приметила 6 небольших темных уток-попрошаек, которые сразу взяли курс к мосту. Видимо, знали, что им сейчас что-то точно перепадет. Ульяна весело засмеялась, бросила довольный взгляд на Михаила и отщипнула от булки несколько кусков, кинув уткам. «Тебе понравился обед, Ульяна?» Он не сводил с нее взгляда, впитывая в себя эмоции девушки. Ему было приятно, что его общество доставляет ей радость, а не так, как было в самом начале их знакомства. «Да, все было просто замечательно. Спасибо». «Это тебе спасибо, что согласилась провести время с мизантропом», — хмыкнул Михаил, заметив, как она перевела на него неловкий взгляд. «Мне стыдно, что я назвала тебя так. Я тогда просто не понимала, что несла». Девушке в этот момент под землю хотелось провалиться. Помнит ведь, в каком состоянии Михаил забрал ее к себе домой. «Я так и не поблагодарила тебя». «За что?» «За то, что забрал меня тогда к себе и не позволил Кириллу увести с собой. Я не понимаю, как я могла так глупо себя вести и как могла доверять Киру». «Хм». Он пару раз моргнул, всматриваясь в лицо девушки. «Если ты это действительно поняла, Уль, то я рад, потому что тебя иногда, как бы это помягче сказать, заносит иногда. Ты слишком доверяешь людям, которые этого не заслуживают. Ты очень наивна, Уль». Ульяна поморщила носик, словно его слова задели ее, а после продолжила кормить уток. «А в чем причина твоего такого недоверия Кириллу? Нет, я, безусловно, рад, что ты прозрела в его отношении. Просто интересно, что такого случилось? Помнится, тебе нравилось с ним время проводить?» «Да, я и сама не знаю. Мне он казался вполне приличным, пока не...» Она осеклась. Михаил терпеливо ждал, когда она соберется с мыслями. «Он не сдержанный. Некоторые его поступки пугают». Она перевела взгляд на последний кусочек хлеба в своих руках. «Обжоры все слопали», — произнесла с улыбкой Уля, когда отдала им этот последний кусочек. «Идем». Он взял ее за руку так уверенно, властно, словно имел на нее какие-то особые права. А Ульяна снова ощутила укол совести. «Я давно не проводил так хорошо время», — признался Михаил, внезапно затормозив у большого дерева с толстым стволом. Резко повернул к себе Ульяну, заглядывая в ее голубые глаза. Она же смотрела на него своими большими глазами и улыбалась. Кажется, что чувствовала себя с ним вполне спокойно, а не так, как раньше. А вот Михаила неслабо штормило от общения и минимального телесного контакта с этой девушкой. Каждый раз, когда он смотрел на нее, внутри словно что-то переворачивалось. Тело явно не заморачивалось на дисциплине, так как моментально реагировало на близость девушки. Ульяне Михаил чувствовал такое же сильное влечение, как и тогда, когда впервые увидел ее. Только сейчас оно, похоже, значительно увеличилось. Это даже странно. Ульяна была очень красивой, но при всех ее внешних достоинствах ее вряд ли можно было отнести к тому числу женщин, которые разжигали в мужчине страсть. Стоит Ульяне лишь оказаться в мужских объятиях, как она начинает зажиматься и дрожать, как тот кролик. От нее не исходит никакой инициативы. Михаил списывал это на ее полную неопытность и страх перед взрослым мужчиной. Интересно, она и с Лешей так же пассивна? Одна лишь эта мысль вызвала глубоко внутри припадок ярости, который он умело контролировал, скрывал и не показывал. Но тем не менее, именно страсть Михаил и чувствовал сейчас к Ульяне. Желание грубое и необузданное. Стремление овладеть этой девчонкой не отпускало, скручивая все внутри в тугой узел. Несмотря ни на что, он умудрился снова влюбиться. Его сердце, которое однажды упало и разбилось, вновь застучало ради любви. И он будет бороться за эту девушку, просто не привык отступать. Ульяна смущенно вспыхнула под его оценивающим взглядом, который лениво заблуждал по ее фигурке. Ему же жутко захотелось сжать тонкую талию руками, как он это уже однажды делал. Снова хотел почувствовать шероховатыми ладонями нежную шелковистость ее кожи, приподнять ее и... Михаил едва сдержал стон, раздираемый этими мыслями. Кажется, что монашеский образ жизни слишком сильно отложил на него свой отпечаток. В ранней юности он был весьма ненасытен. Мог позволить себе развлекаться с девушками, пока в его жизни не появилась Настя. Рядом с ней стал серьезным, смотрел лишь на свою любимую, не замечая остальных женщин. Развлечения отошли на второй план, уступив место хладнокровной решительности в достижении поставленных целей. Времени на глупости почти не осталось. Михаил наклонился к Ульяне еще ближе, втянув носом запах, который источали ее длинные волосы. Да уж, у него определенно долго не было женщины, ведь даже тонкий запах ее волос творил с ним непонятно что. Ульяна не отвела взгляда. Ведь сейчас у нее появилась возможность рассмотреть его получше, и Уля открыто рассматривала. Сеточка мелких морщин на лице и у глаз, ямочка на подбородке и прямоугольная челюсть, которые придавали мужскому лицу слегка жесткий и неприступный вид. Но длинные и густые темные ресницы вместе с чувственными полными губами смягчали его суровое и строгое лицо. Сейчас лицо Миши было непроницаемым. Интересно, о чем он думает? Чувствует ли ее реакцию на его близость? Ульяна тяжело вздохнула. Надеялась, что нет. Она так запуталась. Только вот в отличие от самого Миши, девушка не умела скрывать свои мысли. Была перед ним, как та раскрытая книга. Наверное, было бы лучше, если бы их свидание побыстрее закончилось. Ульяне все время казалось, что она что-то не так делает. Вместо того, чтобы быть с женихом, она проводит время со своим преподавателем. И самое жуткое, что ей это нравится. Миша такой внимательный к ней, он интересный и не говорит всякие глупости, как Лёша. Кто бы такое раньше сказал, она не поверила бы. Михаилу нравилось, что девочка смотрит на него без страха. Наконец-то перестала трястись, словно заяц. Еще и рассматривает его. «Это хорошо. Пусть смотрит». Вид белых зубов, впившихся в полную нижнюю губу, поднял в Михаиле очередной прилив страсти, которая стремительно стала расходиться по телу волнами, будоражащими его чувства. Давно с ним такого не происходило. Всегда был сдержанным, а сейчас в паху давило болезненное напряжение. Желание, охватившее его к девчонке, разрасталось, вынуждая его бороться с самим собой. А так хочется схватить ее, прижать к себе и не только. Проклятие! Его горящая плоть требовала близости. Михаил всеми силами старался отвлечься. Но когда объект желания находится так близко, сделать это было крайне сложно. «Ты уже не боишься меня, м?» Он слегка склонился к ней, приблизившись. Ульяна отступила. Спина ее уперлась в ствол дерева. Отходить дальше было некуда. «Нет», — протянула девушка, неотрывно смотря в лицо мужчины. «Это хорошо, Ульяна», — хрипло произнес Михаил, обхватив руками ее за талию, дернув на себя, а потом, не дожидаясь ее реакции, прижался к ее губам своими в довольно скромном поцелуе. Ульяна попыталась повернуть голову вправо, растерявшись. Он мгновенно ослабил хватку и оторвался от ее губ. «У меня есть жених», — произнесла тихо девушка, сама не зная зачем. «От этого жениха тебе надо держаться подальше, Ульяна». «Ты не вправе мне указывать». «Это не указ и не приказ, а совет мужчины, у которого есть определенный жизненный опыт, которому ты не безразлична, Ульяна». «Почему? Лёша еще слишком молод, но если он позвал меня замуж, то...» «Он просто хочет использовать тебя, и все. У него нет к тебе чувств», — оборвал ее Михаил. «Разве ты этого не видишь?» Ульяне было неприятно это слушать, но она не отводила взгляда от лица Миши. «Уже хорошо? Значит, слушает». Михаил глубоко вздохнул. «Уль, ты и сама не любишь его. Ты вбила себе в голову эту влюбленность. Но это всего лишь детская влюбленность, а не любовь. Вы росли вместе с Лешей. Это просто привычка и желание обратить его внимание на себя. Сейчас, когда он наконец-то это сделал, даже замуж тебя позвал, ты и сама остынешь к нему, я уверен. Ты, словно маленькая, нарисовала себе в фантазиях принца из сказки. Но очень скоро ты убедишься, что этот принц существует лишь в твоих фантазиях». «Я сама разберусь со своим женихом», — сухо процедила она, личико ее стало хмурым. «Ты должна послушать меня и делать так, как я говорю. А именно, держаться подальше от мажора и от своего этого женишка». «Это только мое дело. Я буду тебе очень признательна, если ты займешься своими». Михаил взял ее за руку, слегка дернул на себя, вынуждая повернуться к себе лицом. «Ты и есть самое главное мое дело. Твой жених легко может обидеть тебя, Ульяна, и плевать ему на твои чувства. Поверь, я знаю, о чем говорю. Порода таких парней мне хорошо известна». Ульяна непокорно вздернула подбородок. Вот какое право Михаил имеет на то, чтобы так с ней разговаривать? Он не имеет права приказывать ей. Михаил точно берет на себя слишком много. Их отношения и так уже вышли за дозволенные рамки. «Я не понимаю, о чем ты говоришь. Да, Леша бывает порой резким, недальновидным, но он не способен обидеть меня. Ну, умышленно так точно». «Разве? Уверена? Не думаю, что твой жених будет сильно сдержанным с тобой, Ульяна. Он видит в тебе лишь лакомый десерт и не более того. А когда добьется своего, пойдет искать новый». «Не говори глупости». Ульяна отмахнулась от его слов, а на щеках Михаила заиграли желваки. Ведь Ульяна совсем не слышит его. «Алексея я знаю давно. Мы с самого детства вместе». «Но вы уже не дети, Уль. Поверь, мужчине не составит труда соблазнить такую неопытную девушку, как ты». «У меня вполне хватает опыта, чтобы разобраться, где...» Она не договорила, так как громкий смех Михаила привел ее в замешательство. «Твои слова звучат как вызов, Ульяна. Не дразни меня». Ульяна уловила в его голосе странные нотки, больше похожие на угрозу. Наверное, не стоит его провоцировать. Но Ульяна и молчать не смогла. «А то что?» Не успела она и сказать эти два слова, как снова оказалась в его объятиях. Его собственное тело отреагировало незамедлительно. Он так крепко прижал ее к груди, что у Ульяны голова пошла кругом. Но не от страха, а от осознания того, что ей нравится находиться в его руках. Девушка смутилась, раскраснелась, встревоженная теми чувствами, которые вызвали в ней близость этого взрослого мужчины. «Иначе я докажу тебе, как сильно ты неопытна и что совсем не имеешь контроля над мужчинами и их желаниями». В его глазах Ульяна увидела всю ту глубину желания обладать ею, которую он так отчаянно пытался скрывать до сих пор. В его взгляде плескались страсть, потребность, голод. Всегда такой жесткий, равнодушный и отчужденный с другими девушками, сейчас он хотел обладать именно Ульяной. Ульяна не шевелилась, не вырывалась, чувствуя, как ее собственное тело против ее воли откликается на этого мужчину. Михаил прижимал ее к себе так плотно, что не сомневался в том, что она знает, как сильно он желает ее. Она чувствует. Доказательство его желания было слишком очевидным. Время словно застыло. Ульяна слышала только частые удары своего сердца. Наблюдая, как Михаил медленно наклоняет голову, на этот раз давая Ульяне право выбора.